От ее елейного голоска у меня скрутило живот. «Приветствую вас, бабушка», я вежливо поклонился и сел за стол. Старушка облачилась в розово-черные одежды, которые выглядели не так ужасно, как те, в которых она явилась на ужин к барону. Появились официанты, несущие первое блюдо. С потолка раздался мистический голос. «Перед вами изящная тарелка с сашими из свежего тунца, уложенного на ледяную горку, украшенного тонкими ломтиками огурца и аккуратной розеткой васаби. Кушай, внучок, кушай», — сладко сказала Зита, не сводя с меня взгляда. Мия захихикала, а мне было не до смеха, поведение старушки пугало. Я попробовал кусочек тунца и довольно кивнул. «Тонкие прозрачные кусочки рыбы тают у вас во рту, раскрывая чистый вкус океана с легкой остротой васаби», — прокомментировал голос с потолка. Зита не спешила начинать разговор. Я решил не задавать вопросов и просто насладиться местной кухней. После тунца подали мисо-суп с морскими водорослями и тофу. Теплый успокаивающий бульон наполнил воздух нежным ароматом сои и водорослей, говорил голос. Легкий и питательный, он подготовит вас к следующим блюдам. Когда с супом было покончено, пришло время горячего. Официанты принесли димсамы с креветками и имбирем. Пар поднимается от бамбуковой корзинки, наполняя воздух ароматом свежего имбиря и соевого соуса, не унимался голос. Тонкая рисовая оболочка скрывает сочную начинку из нежных креветок, а пикантный соус дополняет вкусовую палитру. Я ел и довольно кивал. «Нравится?» – нежно спросила Зита. Я подавился и закашлялся. «Нравится, бабушка?» – пробормотал я. Главным блюдом стало филе черного морского окуня, запеченное в банановых листьях с пряными травами. К этому блюду сомелье предложил бокал охлажденного белого вина из долины Луары. Я не стал напоминать, что пока несовершеннолетний, и принял бокал с вином. После трапезы, когда нам подали сорбет из гибискуса и розовой воды, графиня щелкнула пальцами, послав искру в потолок. Наверное, отключила комментатора, а жаль, я к нему даже привык. «Внук, ты ведь знаешь, что из всей семьи я больше всех ценю тебя», — ласково спросила Зита, улыбаясь так, словно я был ее годовалым сыном, который впервые назвал ее мамой. «Теперь знаю», — осторожно ответил я. «Я тебя очень ценю», — Зита протянула руку и сжала мою ладонь. Мне пришлось постараться, чтобы не одернуть руку. «И если ты мне поможешь», — взгляд графини хищно сверкнул, — «в завещании я укажу тебя своим наследником. Счет в банке и все мое имение станет твоим. Как я могу вам помочь, бабушка?» — тихо спросил я. «Слухами земля полнится», — загадочно сказала Зита, продолжая держать мою руку. «В мои ушки попала информация, что клан Булгаковых разработал особое лекарство. Говорят, что это лекарство способно буквально вернуть время вспять и омолодить человека». Я почувствовал облегчение, наконец-то поняв, зачем все это. «Зита просто хочет зелье омоложения. Я знаю, что ты очень дружен с Булгаковыми и с дочерью князя Романа, Елизаветой», — продолжала Зита. «Достань мне это средство, ладно? Если ты сможешь это сделать, я выполню обещание и перепишу завещание». Очевидно, Зите плевать, что станет с ее имуществом после смерти. Для нее главное – хорошо жить здесь и сейчас. «Бабушка, я сделаю все, что смогу. Позвони Елизавете», — скупо улыбнулась Зита. «При мне». Комнату вдруг наполнила удушающая атмосфера, резко стало жарко. Графиня улыбалась, словно не замечая, как под потолком образовывались розовые облака, испускающие невероятный жар. Меня бросило в пот, я вытер лоб и вымученно улыбнулся. «Бабушка, не нужно магии. Я знаю, что вы магистры, все понимаю, но я не могу позвонить Елизавете так, словно она моя знакомая. Сперва надо написать и спросить, может ли они принять мой звонок. Позволите?» Жар резко исчез, Зита достала веер и начала обмахиваться им. «Я знала, что ты очень разумный мальчик. Конечно, пиши. Посидим тут, хорошо?» «Разумеется». Я достал смартфон и отправил сообщение Елизавете Булгаковой. Спросил, могу ли я ей позвонить. Показал сообщение Зите, ее глаза коршуном впились в текст, морщинистое лицо немного разгладилось. «Хорошо, внучок, ты молодец. Я схожу в уборную». Я положил смартфон на стол и чуть отодвинул его, давая понять, что не собираюсь брать его с собой. «Конечно, ты, наверное, испугался, бедненький», — сочувственно сказала графиня. «Не сердись на бабушку, хорошо?» «Конечно, как я могу на вас сердиться», — улыбнулся я. Официант проводил меня в уборную, которая совершенно не уступала в антураже остальному заведению, разве что гуляющих иероглифов не было. Я задержала сообщение, разумеется, лениво сказала Мия. В комнате нет прослушки. Руководство ресторана знает Зиту, поэтому ей разрешили использовать магию. Хорошо, прошептал я. Сможешь перехватить звонок и ответить голосом Елизаветы? Да, что говорить. Секунд 10 я выстраивал в голове план разговора, а затем продиктовал Мии, как она должна отвечать мне от имени Елизаветы. Поняла, кивнула кошечка. Отправляю ответное сообщение? Да, очевидно, Зита не станет сдерживаться и посмотрит, кто мне написал. И хоть само сообщение она не увидит, но ей отправителя с лихвой хватит. Я вернулся и сел за стол. Графиня вся была в нетерпении. «Тебе написали, проверь», — приказала она, — «и мне покажи». Я разблокировал смартфон, прочитал сообщение и показал его старушке. «Звони», — в нетерпении воскликнула она. «Звони, мелкий засранец». Старуха хлопнула веером по столу и заставила себя успокоиться. «Извини, внучок», — она вымученно улыбнулась. «Твоя старая бабушка немного эксцентрична». «Звоню», — кивнул я, набрав номер. По громкой связи пошли гудки. «Привет, Артур!» Из динамика раздался бодрый голос Елизаветы. Он был в точности такой же, как у Булгаковой, даже ее отец не заметил бы подмены. «Привет!» – ответил я. «Не занято?» «Нет, можешь говорить». Я замялся, словно не знал, как приступить к разговору. Зита прищурилась и постучала длинным ногтем по столу, подбадривая меня. «Я хочу сделать подарок своей бабушке», – начал я. Она как-то упомянула в разговоре, что ваш клан создал особое лекарство, которое может омолаживать. Скажи, я могу купить его? Вряд ли сможешь купить, хихикнула Елизавета. Слишком это ценный товар. Глаза Зиты расширились, ее ноздри затрепетали от жадности. Уверен, она чудом сдерживает свои нестабильные эмоции. Но я помогу тебе, голос Елизаветы стал серьезнее. Всего у нашего клана есть 3 вида этого препарата. Первый сможет омолодить человека на 5-7 лет, второй – на 10-12 лет, а третий, самый ценный, на 20-30 лет. Лицо Зиты покраснело. Мне казалось, что она вот-вот упадет в обморок, как бы старуху инфаркт не хватил. «Моя бабушка уже в возрасте», – осторожно сказал я. «Получится достать третий вид лекарства?» Повисла пауза. Зита тяжело дышала, от нее буквально поднимался пар, не могла сдерживать магию. «Дай мне несколько минут». «Хорошо», — вздохнула Елизавета, — «я поговорю с отцом. Ты спас мне жизнь, я хочу отплатить тебе, но ты должен понимать, что если отец согласится продать тебе лекарство, все долги между нами будут списаны». «Конечно», — ответил я, — «спасибо тебе». Елизавета отключилась, я положил смартфон на стол и посмотрел на Зиту. Та все еще тяжело дышала, не смея поверить, что все получилось. 20-30 лет, — бормотала она под нос, — глядя стеклянными глазами перед собой, затем встрепенулась и перевела взгляд на меня. Ее губы сложились в улыбку. Зита очень старалась сделать улыбку более сладкой, но вышла у нее довольно уродливо. «Внучок, я так тобой горжусь», — воскликнула она. «Бабушка, я тоже улыбнулся, но спокойно. Надеюсь, вы готовы сдержать свое слово?» «Конечно». «О чем ты говоришь?» — оскорбилась Зита. «Давайте заключим официальный наследственный договор», — сказал я, заверим его у юриста, я найду его и оплачу процедуру. Насколько я помню, графине осталось не так долго жить, поэтому не вижу ничего страшного в том, чтобы заключить с ней честный договор. Пусть она проживет остаток своей жизни счастливой и помолодевшей. Я даже готов ей простить ее наглое поведение и угрозы. Имение в столице стоит в десятки тысяч раз больше, чем себестоимость зелья омоложения. Ты не веришь мне? Глаза Зиты сузились. «Верю», — непринужденно кивнул я. «Ну так что, вы согласны? Как только я передам вам лекарство, мы оба подпишем договор». Я сделал задумчивое лицо и одними губами прошептал. 20-30 лет. Сколько это может стоить?» «Хах, ты молодец», — Зита вальяжно откинулась на спинку стула. «В меня пошел. Я согласна, заключим наследственный договор. Сегодня это и сделаем, но вступит он в силу после того, как я получу лекарство Булгаковых». «Конечно», — улыбнулся я, — «но у меня есть небольшая просьба». Графиня с насмешкой посмотрела на меня и махнула рукой, призывая продолжить. «Как вы знаете, отец назначил меня наследником клана. Семья приняла это решение прохладно, мягко говоря. Если они узнают, что вы собираетесь передать мне свое имущество, меня сожрут от зависти». Я неловко почесал затылок. «Я не буду никому говорить о нашем соглашении», — проворчала Зита. «Думаешь, я не понимаю, как отреагируют мои отпрыски? Мне их нытье не нужно, вот совсем. А еще, если вам не сложно, намекните, пожалуйста, Леониду, что его старания не останутся без награды. Я немного побаиваюсь тетю Марину». Когда я упомянул Леонида, Зита скривилась. «Достал меня этот мелкий поганец», — проворчала она, затем задумалась. Через несколько секунд она злобно усмехнулась. «Этому щенку стоит преподать урок. Я скажу ему, что если он будет хорошо стараться, оставлю ему имение. Хе-хе, пусть старается, поганый интриган». «Отлично», — я довольно улыбнулся. «Уверен, совсем скоро вы будете ходить помолодевший». Зита с одобрением взглянула на меня и щелкнула пальцами, выпустив в потолок искру. В комнату вошли официанты с запоздавшим десертом. Голос с потолка поторопился прокомментировать его. «Перед вами мусс из белого шоколада с юдзу и мятой. Легкий и воздушный, он сочетает в себе сладость шоколада, освежающую кислинку юдзу и прохладу мяты. Украшенный тонкими ломтиками свежей клубники и серебристыми сахарными шариками, десерт не только вкусный, но и эстетически восхитительный. Я попробовал кусочек и прикрыл глаза, наслаждаясь вкусом». Зита тоже с удовольствием ела десерт, с трудом отрывая взгляд от моего смартфона. Когда нам занесли чай, фиолетовый пуэр, смартфон зазвонил. «Прочь», — грубо приказала графиня, и все официанты быстро ушли. «Да», — я ответил. «Отец разрешил отдать тебе то, что ты хочешь», — холодно сказала Елизавета. «На этой неделе тебе передадут лекарства в академиуме. Бесплатно». «Хорошо, спасибо», — я печально улыбнулся. Елизавета отключилась. «Не беспокойся, что испортил отношения с Булгаковыми», — довольно сказала графиня. «Взамен ты получишь целое состояние». «Конечно, когда я умру, хе-хе». «Да», — я кивнул. «Поехали заключать наследный договор. Ты знаешь подходящего юриста?» «Да». «Тогда поехали». Мы покинули ресторан и сели в громадный джип, который принадлежал графине. Мия назвала адрес, я повторил за ней. «Это хороший юрист с безупречной репутацией», — пояснила она. «Но самое главное, он из клана топ-15 городских, которые в юриспруденции считаются лучшими. Он не сможет принять вас сегодня, но хоть запишитесь». Вскоре и графиня проверила в сети, куда мы едем. «Гуга Градский», — проворчала она, подслеповато щурясь в смартфон. «Ну ты и выбрал юриста, внучок. Совсем бабке шансов не оставляешь?» Она усмехнулась и, прищурившись, посмотрела на меня. «Неужто хочешь грохнуть меня?» «Нет, разумеется», — честно ответил я. «Проверим», — пробормотала она себе под нос. Взгляд у нее был сосредоточенным. «Хорошо, пусть будет городский». Графиня поднесла смартфон к уху и с иронией спросила у меня: «Не думаешь же ты, что мы так просто можем попасть к нему?» «Конечно, нет. Нужно заранее записываться. Но у меня есть знакомые, они помогут». Изумруд на одном из колец графини засиял, отрезая все звуки. Она заговорила по телефону, и при этом я не слышал ни единого звука. «Впрочем, мне это и не нужно. Я договорилась», — сказала довольная графиня спустя 5 минут. «Гуга примет нас сегодня в 8. Ты должен быть на месте». Она дала знак водителю, и тот остановился на ближайшей парковке, которая принадлежала бизнес-центру. «Вызовешь такси», — пояснила Зита. «В 8, чтобы был на месте». «Конечно», — кивнул я, выходя из машины. «Какая она наглая», — проворчала Мия. «Не хочешь ее наказать?» «Пока ни за что», — пожал я плечами. «Если она сдержит свое слово и заключит наследственный договор, то и я сдержу». «Почему?» «В прошлой жизни графиня умерла до моего совершеннолетия», — пояснил я. «То есть ей осталось меньше 2 лет. Пусть живет». «Поняла», — Мия повеселела. «А я-то думаю, чего ты такой вежливый с ней? Не могла понять, почему терпишь такое отношение». Я хмыкнул и проверил сообщение. Пока беседовал с графиней, мне написали несколько людей. «А что ты будешь делать, если Валентин накопает что-то на нее?» — спросила Мия. «Все зависит от того, что именно найдет Валентин». Я открыл сообщение Светы. Она писала, что собирается с подругой на площадь Объединения, посмотреть на статую первого мага, и звала меня встретиться. «Статуя первого мага?» — пробормотал я. «Хочу ее увидеть». «Зачем?» — заинтересовалась Мия. «Сперва гляну на нее, потом отвечу тебе». Я написал Свете и заказал такси. В машине я думал над просьбой Лилит. Нужно найти способ, как можно безопасно доставлять товары и забирать оплату. За любым человеком, дроном, даже животным, можно проследить. Единственное исключение — Валентин, но его метка души слишком ценна, чтобы использовать ее для банальной доставки. Такси остановилось, я вышел и направился по пешей зоне, которая вела к площади объединения. Но еще не дойдя до нее, я увидел статую первого мага. «Подходит», – пробормотал я, остановившись. «Что подходит?» Мия переводила взгляд с меня на статую. «Подходит для апофеоза», – легко пояснил я. «Даже очень». От автора. Немного про таланты ранги магов. Изображения добавлены в раздел «ДОП», «Материалы». Глава 5. Площадь объединения, обширная круглая площадь, вымощенная светлым гранитом, с расходящимися от центра узорами из темного камня, символизирующими различные элементы. В ее центре возвышался массивный 10-метровый постамент из черного мрамора, на котором стояла 6-метровая статуя Сафона. Я задумчиво смотрел на нее. Сафон был похож на дедушку-волшебника из сказок. Одетый в белоснежные одежды, с длинными, белыми волосами и такого же цвета аккуратной бородой, лицо у него было сосредоточенное, с глубоким, проницательным взглядом. Статуя изображала первого мага в момент первой демонстрации эликсира инициации. Он стоял и двумя ладонями сжимал серебряную чашу. Статуя была сделана из магических материалов, поэтому казалась живой, даже одежда и волосы, и те, трепетали на ветру. У ног Сафона были расположены барельефы, изображающие сцены обучения первых магов. В них Сафон представлялся благородным учителем, дарующим сокровенные знания неучим. «Как ты собираешься использовать статую для апофеоза?» — с интересом спросила Мия. «Позже увидишь», — улыбнулся я. «О, Лимон отправил сообщение, что закончил с камнями воскрешения. Отлично, Артур!» — недалеко раздался знакомый голос. Я посмотрел в ту сторону и увидел Свету, которая спешила ко мне. За ней шла ее подруга, с которой она познакомилась на балу Булгаковых, Анна Григорин. «Ты и правда пришел», — недоверчиво сказала Света. «Тебе это кажется?» — пожал я плечами. «На самом деле это галлюцинация». Я подмигнул подошедшей Ане. «Опять твои глупые шутки?» — закатила глаза Света. «Что с тобой?» — озабоченно спросила у нее Аня. «Что?» — не поняла Света. «Почему ты говоришь вслух?» «В смысле?» «Я с Артуром говорю». Света посмотрела на меня, я сочувственно ей улыбнулся. «С каким Артуром?» Аня удивленно смотрела на Свету, но я видел, что она с трудом сдерживает смех. «Я лишь твоя галлюцинация», — печально сказал я сестре. Света переводила взгляд с меня на Аню. Первой не выдержала Аня и рассмеялась. Света сразу поняла, что над ней подшутили, и начала что-то обиженно бурчать себе под нос. Я ощутил на плече тяжесть, Мия стала материальной. Она подмигнула опешившей Свете и исчезла. Вы видели это?» – растерянно спросила она. «Что?» – не поняла Аня. «Там была зеленая кошка, на плече у Артура». Света обвинительно указала на меня. «Ага-ага, конечно», – закивала Аня, совершенно не поверив ей. «Ты нас такими детскими уловками не проведешь», – я погрозил Свете пальцем. Мия сидела на моем плече и хихикала, пока Света открывала и закрывала рот, не понимая, что только что произошло. «Зачем вы пришли на площадь объединения?» – спросил я. «Гуляем», – пожала плечами Аня. «Нас сегодня впервые выпустили из гимназии, поэтому мы решили погулять тут», – пояснила Света, не сводя подозрительного взгляда с моего плеча. «Знаете, кто это?» – спросил я, кивнув на статую первого мага. «Конечно», – фыркнула Света. «Даже дети знают, что это статуя великого Сафона. Это он спас человечество от уничтожения. Он основал нашу страну, в честь него назвали столицу. Кстати, насчет столицы. Вам не кажется странным, что власти очень неохотно называют город Сафоном? Вы часто слышали это название в новостях?» Света и Аня задумались. «Обычно говорят просто. Столица», — заметила Аня. «Да. А знаете почему?» «Почему?» Обе девочки с любопытством уставились на меня. «Потому что настоящее имя Сафона – столица», – торжественно заявил я. Девочки ненадолго зависли, затем переглянулись. Света хлопнула себя по лбу, Аня хихикнула в кулачок. «Нет, а почему на самом деле?» – спросила Света, потирая красный лоб. «Ты знаешь, никто не хочет в лишний раз упоминать его имя», – усмехнулся я. «Могущественные маги имеют много секретов, и о некоторых из них лучше не знать. Вот я, например, не знаю, и спокойно себе живу. В общем, ты не знаешь», — сделала вывод Света. Я благородно промолчал. «Лучше уж так, чем выдумывать», — хмыкнула Света и обратилась к подруге. «Однажды он сказал, что Клавдий Бегрельский, в честь которого назван бульвар и несколько улиц, это выдуманное имя. что 100 лет назад какой-то пьяный чиновник написал такое название, и оно осталось. Так и есть, приподняла брови Аня. Про это все горожане знают. Ну-ну, усмехнулась Света. А ты проверь в сети, посоветовал я. Света недоверчиво прищурилась и залезла в смартфон. И правда, удивленно пробормотала она. Так ты тогда не шутил, что ли? Я никогда не шучу. Аня хихикнула, а Света казалась растерянной. Что в этом мире? Правда, а что, ложь? Пробормотала она. Каждый сам выбирает, во что верить и как поступать. Может, именно наш выбор и делает вещи настоящими или фальшивыми. Возвращайся к нам, я пощелкал пальцами перед Светой. Хватит витать в облаках. Все хорошо, кивнула Света. У нее был отстраненный взгляд, а лицо не выражало эмоций. Просто я стала другой. Ты открыл мне глаза, спасибо. Теперь я вижу двойственность этого мира. Под конец своих слов Света прокололась и хихикнула. Аня, которая уже начала волноваться за психическое состояние подруги, надула щеки. «Идем куда-нибудь, а то чего мы стоим в центре площади», — предложил я. «Кстати, Ань, а кто-нибудь когда-нибудь пытался украсть статую первого мага?» Мы зашагали по площади в сторону одной из пешеходных улиц впереди. «Нет, конечно», — покачала головой Аня. «Статуя первого мага — это символ нашей страны. Украсть ее — значит объявить войну всей стране. Я читала, что статуя сделана из очень ценных материалов, которые подавляют чары», — добавила Света. «Ее невозможно украсть». «Да, на ней не сработают чары», — кивнула Аня. «Можно только уничтожить, но это тоже очень тяжело. Тем более тут, в самом центре столицы». Мия взглянула на меня и прищурилась. «Ты же не просто так задал этот вопрос», — промурлыкала она. Я не стал ей отвечать. «Как у вас дела в гимназии?» — спросил я девочек. «Нашли женихов?» Света с Аней переглянулись и прыснули. «Ты говоришь, как мой дедушка», — хихикала Аня, прикрыв ладошкой рот. «Женихов, ага. У нас такие глупые одноклассники, ты не представляешь». «Почему же?» Аня, продолжая держать ладонью рта, взглянула на Свету. «А как же наш романтик? Он же предлагал тебе дружить, романтик», — Света закатила глаза. «Он сравнил цвет заката с кровью свиньи. Поэтому и романтик». У Ани лицо все покраснело. Она не могла никак успокоиться. Я шел рядом и улыбался, слушая, как мелкие сплетничают. Если их послушать, весь их класс – сплошные умственные инвалиды, особенно парни. Мы прошли по улице, разглядывая витрины магазинов, но заходить никуда не стали. «Артур, Света», – позади раздался довольный голос. Я оглянулся и увидел Алину. Ее ярко-зеленые волосы были убраны в хвост, она была одета в кожаную куртку и черные джинсы. «Ты тут откуда?» – удивился я. «Я ее позвала», – похвасталась Света. «Ты ведь должен быть с подружками, нет?» – иронично спросила Алина. «У тебя появились подружки?» – живо заинтересовалась Света. «Я очень голоден, пойдемте поедим». «Угощаю». Чтобы съехать с темы, я поспешил к ближайшему ресторанчику. Мы поели и продолжили гулять, пока не пришло время ехать к юристу. Я тепло попрощался с девушками и на такси отправился на нужный адрес. Контора Гугоградского располагалась в историческом особняке из красного кирпича, построенном в неоготическом стиле. Здание выделялось среди современных построек своей монументальностью, 4 этажа с высокими окнами, украшенными витражами, и массивные колонны у парадного входа. Над входом располагался барельеф с весами правосудия, выполненный из белого мрамора. У входа меня встретил швейцар в строгой темно-зеленой ливрее с золотыми пуговицами. Он почтительно поклонился мне и провел через просторный холл с мраморным полом и хрустальными люстрами. За стойкой регистрации сидела молодая девушка в строгом костюме. Увидев нас, она тут же связалась с кем-то по внутренней связи. «Как тут все строго устроено», — одобрительно покивала Мия. «Сразу видно, что работают важные люди». Через минуту появился личный секретарь Гуга, пожилой мужчина с аккуратно подстриженными усами, в безупречном сером костюме. «Меня зовут Михаил Петрович», — он поклонился мне. «Прошу за мной, графиня Зита уже на месте. Я проверил время, 5:05. Значит, я не опоздал, а она раньше приехала». Михаил Петрович повел меня по широкой лестнице, устланной бордовым ковром, на 3-й этаж. По пути я заметил, что в здании царила атмосфера старой юридической конторы, приглушенный свет, запах полироли и кожи, тихие разговоры за дубовыми дверями кабинетов. На стенах висели портреты выдающихся юристов прошлого и настоящего, включая основателей клана Градских. Дальше комната ожидания. Михаил Петрович остановился у двери и открыл ее. «Вас позовут, когда господин Гуга будет готов». «Спасибо, кивнул я, входя внутрь. Небольшая комната со стульями, впереди, за столом, сидит секретарь. Рядом виднелась дверь с простенькой табличкой «Гугоградский». «Явился, не завонялся», — проворчала Зита. «Мне кажется, вы немного неправильно используете этот фразеологизм», — заметил я, присаживаясь. «Умный самый», — графиня прищурилась. «Может, тебе врезать? Я ведь могу, я боксировать умею». Вспомнив, что у графини серьезные проблемы с головой, я решил не провоцировать ее. «Прошу прощения», — я улыбнулся. «То-то же», — проворчала она. «Можете входить», — сухо сказал секретарь. Я помог графине встать. Вместе мы вошли в кабинет Гугоградского. Тут все было пропитано аурой строгой канцелярии, темные деревянные панели на стенах, массивные книжные шкафы из красного дерева, заполненные толстыми томами в кожаных переплетах. В воздухе витал запах старых книг, дорогого табака и кожи. Сам Гуга оказался высоким худощавым мужчиной лет 50 с аккуратно подстриженной седой бородой и проницательным взглядом. Он встретил нас, стоя за огромным письменным столом, заваленным документами и старинными фолиантами. На нем был строгий темно-синий костюм тройка и белоснежная рубашка с золотыми запонками. «Графиня Зита, рад видеть вас», — поклонился он. «И благородный греек, приятно познакомиться. Аристократ Гуга». Я коротко поклонился. Зита просто кивнула. Гуга указал нам на кожаные кресла перед столом и вызвал помощницу. Дверь в углу кабинета открылась. Вошла элегантная женщина средних лет с папкой в руках. Прежде чем мы приступим к составлению наследственного договора, Гуга сложил руки на столе. Позвольте представить специалиста по верификации намерений. Графиня настояла на его присутствии. В кабинет вошел невысокий мужчина с абсолютно белыми глазами. Выглядит жутко. Пробормотал имея. «Это стандартная процедура», — пояснил мне Гуга. «Особенно когда речь идет о крупном наследстве. После активации чары вслух выскажите, что не собираетесь приближать дату смерти графини Зиты». Гуга кивнул верификатору. Тот сложил ладони у груди и склонил голову. От его тела распространился бежевый свет. «Скорее всего, у него элемент разума или души», — предположил имея. «Говорите», — кивнул мне Гуга. «Я, благородный Артур Греек, не собираюсь приближать дату смерти графини Зиты Греек, урожденной Видимон», — сухо отчеканил я. Верификатор спустя пару секунд посмотрел на Гуга и кивнул ему. «Ваш внук не желает вам смерти», — Гуга скупо улыбнулся Зите. «Еще бы он желал», — проворчала она. Но было заметно, что графиня расслабилась. «Давайте приступим к составлению договора», — предложил Гуга. «Моя помощница принесет вам напитки по желанию». Следующие полчаса ушли на то, чтобы составить договор. Моя роль тут была небольшой, в основном я молчал. Наконец, мы закончили. Теперь, чтобы договор вошел в силу, графине требуется лишь отправить мне электронное подтверждение. Гуга собирал документы на столе. Можете идти, оплатите в холле. Графиня не собиралась тратиться, я ведь сам сказал, что оплачу составление договора. Пришлось отдать 1000 рублей за процедуру, которая заняла меньше часа. «Из-за тебя я весь день на ногах», — проворчала Зита, когда мы вышли из здания. Она с легкой подозрительностью поглядывала на меня, не ожидала, что я смогу так легко потратить столько денег. «Но это того стоит, разве нет?» — улыбнулся я. «Да, стоит», — признала графиня. «Очень надеюсь, что ты меня не подведешь. Будьте уверены», — кивнул я. «У меня есть одно сильное зелье омоложения. Мне даже готовить его не придется. Осталось только немного потянуть время, чтобы не вызывать подозрений». Графиня уехала, даже не предложив подвести. «Ты взломала их почты?» – тихо спросил я, шагая по улице. «Да», – мурлыкнула Мия. «Поглядывай, кто им пишет». «Хорошо, если это будет кто-то из семейки Греек, перехвати сообщение». «Будет сделано». Мия приложила лапку к виску. Чуть подумав, я продолжил. «Напиши князю Булгакову, Лимону, Валентину. Пора передать камни воскрешения». «Хорошо». Я зашел в ближайшую кафешку и в уборной использовал астральные врата, чтобы забрать у Лимона мешочек с 20 камнями воскрешения. «Валентин будет через 10 минут», — предупредила Мия. «Сразу после передачи камней воскрешения Булгакову он отправится в имение графини». «Хорошо». Я оставил мешочек на стуле соседнего столика и заказал себе чай с тортиком. Через 10 минут на соседнее место сел уставший Валентин и незаметно забрал мешочек. Он заказал себе кофе и открыл меню, явно намереваясь перекусить. «Встреча с Булгаковым через час», — пояснила Мия. «Я оплатил заказ, вызвал такси и поехал в Академиум». В машине Мия сказала: Княгиня Врангель очень заинтересовалась браслетами дара. Она готова заплатить камень души, чтобы получить два браслета. Я попросил водителя сделать погромче и тихо прошептал: пусть Лилит согласится, но следующий уже должен заплатить два камня души за два браслета. Думаешь, кто-нибудь рискнет? Конечно, браслеты дара дают слишком большое преимущество магу. Да, они ненадежны, в любой момент браслет может просто перестать работать, и потеря камня души окажется напрасной. Григорина и Врангели доверились словам булгаковых охранителей знаний, поэтому рискнули. На этот раз я выберу несколько человек, кто получит браслеты. Кого хочешь выбрать? Заинтересовалась Мия. Анастасию, Алину. У первой уничтожили семью, и она сейчас совсем одна. Помогу ей хоть таким образом. А Алине надо мужа искать, и наличие у нее браслета добавит ей баллов. В общежитии я переоделся и проверил сообщение. Марина спрашивала, приду ли я сегодня ночью. Ответив ей согласием, вытащил из метки души чемодан с ингредиентами и открыл его. Отложил несколько черных углей. «Собираешься сделать артефакт для той коротышки?» – спросила Мия. «Она уважаемый преподаватель, магистр-артефактор», – с укором сказал я. «Ты так и не ответил на вопрос. Да, сделаю черный кристалл. Для его создания требуется только один магический материал, по свойствам похожий на черный уголь. Я создал стилус и начал рисовать астральные круги, организуя простенькую печь артефактора. Ее хватит для настолько примитивного артефакта. А что делает черный кристалл? В мире заклинателей он увеличивал мощь заклинаний, связанных с темными путями, смертью и проклятием. Я положил в печь черный уголь и зажег огонь. Тут не знаю, как он сработает. Надо проверять. Через несколько минут я вытащил с крышки печи темный кристалл, похожий на кусок черного бриллианта. Он был небольшой, с фалангу мизинца. Но я ощущал, что в этом камушке крайне высокая плотность элемента тьмы. Убрав артефакт, я продолжил создавать черные кристаллы. Завтра на полигоне проверю, как они работают. Когда собираешься показать его? Спросила Мия. Завтра, если эффект артефакта будет приемлемый. Всего я создал 5 черных кристаллов. Думаю, хватит. А почему так рано? Приподняла брови Мия. Мне нужен доступ к ценным материалам. Я проверил время и отписал Марине, что скоро приду. Чем скорее мне начнут доверять, тем быстрее я реализую свой следующий апофеоз. Глава 6. Валентин вышел из такси за километр до цели. Когда автомобиль уехал, он активировал новую чару, теневое сокрытие, и уверенным шагом пошел вперед. Недавно, не без подсказки Ники, Валентин узнал, что метка души сильно влияет на все таланты мага. Позже он сам убедился в этом, попросил у своей бывшей жены достать ему чары сокрытия, пообещав за это хорошие деньги. Она согласилась и отправила фотографию круга чары, без сопроводительных записок. Но Валентину они и не требовались. К его изумлению, он за несколько часов довел чару до идеала и уже мог с ее помощью незаметно проникать на территории слабеньких кланов, без метки души. Валентин шел минут 15, а затем свернул с шоссе в лесополосу. Где-то там, вдали, слышался шум басов. Графиня Зита организовала очередную вечеринку. В темноте под кронами деревьев Валентин чувствовал себя еще увереннее. Спустя 10 минут он остановился в тени старого дуба, наблюдая за имением графини Зиты. Ночь была теплой, воздух наполняли звуки громкой музыки и смеха. Имение поражало своим размахом. Несколько роскошных особняков были окружены пышными садами, которые освещались разноцветными фонарями. В центре территории находился огромный пруд с экзотическими рыбами и беседками на воде. Рядом мерцал бассейн, казалось, что вода в нем светится сама по себе. По территории имения разгуливали павлины, причем не обычные, а явно магические. Их хвосты светились так, словно были обвешаны гирляндами. Валентин уже мог считаться опытным взломщиком, поэтому легко оценил систему безопасности имения. Она была продумана до мелочей. Повсюду были расставлены камеры наблюдения, по периметру ходили вооруженные охранники с собаками. Валентин активировал метку абсолютной невидимости и вышел из тени дуба, направляясь к металлическим воротам. Через пару метров он ощутил волну сканирующей чары. Графиня явно не жалела средств на свою безопасность. Ворота были открыты, поэтому Валентин легко попал внутрь. Он увидел десятки людей, которые общались друг с другом. Большинство из них носили артефактные маски, похожие на маскарадные, чтобы скрыть личности. Люди пили, смеялись, общались. Между ними сновали полуобнаженные официантки, все красавицы, каким место в списке топовых моделей. Но каждую из них объединяла одна страшная деталь, у них были зашиты рты. И если кто-то из гостей начинал грубо себя вести, девушки не могли даже позвать на помощь. От такого зрелища у Валентина все внутри похолодело. «Иди прямо, к главной усадьбе», — раздался в наушнике голос Ники. Валентин последовал ее приказу. Он был твердо намерен выполнить сегодняшнее задание и получить свою награду. Валентин копил на энергию от лидера. С ее помощью он сможет увеличить ядро. Естественный рост ядра слишком медленный, особенно в его возрасте. У молодого организма и ядро легче растет. Валентину понадобятся годы, чтобы повысить ступень ядра с 7 на 8. Валентин замедлился, подходя к главной усадьбе. Перед ней витал характерный дымок, он уже несколько раз чувствовал этот запах, когда имел дело с притонами. На широкой входной веранде стояла графиня Зита, одетая в яркое платье с перьями и драгоценностями. Она энергично жестикулировала и громко хохотала. Вокруг нее стояли гости и поддерживали веселье своим смехом и комментариями. Старушка была счастлива, как будто что-то празднует. Из главной усадьбы доносились громкие басы музыки. Но Валентин, помимо них, слышал едва заметные крики, мольбы, или ему кажется. Поежившись, он ускорил шаг. Ему очень хотелось поскорее убраться из этого места. «Поверни налево», — приказала Ники. «Серое здание. Там служба безопасности». Валентин осторожно двинулся в указанном направлении. По дороге он миновал изящную беседку у пруда, где русалка из чистого золота извергала струи воды, и мраморную площадку для выгула любимых собак графини. Ходили слухи, что их привезли из-за границы. Собаки тоже были магическими и обладали очень необычной внешностью. Одна такая лежала на траве, похожая на шарпея, только складок раз в 5 больше и цвет белый, как у снега. «Стой, замедлись», — вдруг сказала Ники. «Подойди поближе к тому парню в синем пиджаке, который по телефону говорит». Валентин сделал, как она сказала. Ники велела: «Можешь постоять тут». Она использовала микрофон, чтобы расслышать разговор незнакомца. Валентин с трудом улавливал его отдельные слова. «Старуха, сегодня, завещание, гости, да, точно, уверен, нет, не так, да». Закончив разговор, он убрал смартфон в карман и прошел мимо Валентина. Незнакомец был явно в хорошем расположении духа. «Можешь идти дальше», — сказала Ники. Здание службы безопасности выглядело неприметно, невзрачное одноэтажное сооружение с узкими окнами. Но Валентин знал, что внутри скрывается настоящая крепость с бронированными стенами и новейшими системами защиты. «Дверь скоро должна открыться», — предупредила Ники. Через полминуты так и случилось. Валентин проскользнул внутрь вместе с выходящим охранником. В помещении было прохладно и тихо. Несколько сотрудников сидели за консолями, наблюдая за множеством экранов, которые показывали происходящее в разных уголках имения. «В этом здании серверная комната, я проведу», — сказала Ники. Валентин, следуя указаниям кошечки, добрался до нужного места. В серверной, среди мигающих огней и гудящих вентиляторов, он нашел свободный порт и подсоединил флешку. «Подключение установлено», — доложила Ники. «Начинаю сканирование». В этот момент дверь серверная открылась. Валентин замер, прижавшись к стене. Сердце гулко застучало, вдруг заметит флешку. Вошел техник, напевая себе под нос мелодию. Он подошел к одному из серверов и начал проверку системы. В сторону Валентина он не смотрел. «Готово», — наконец сообщила Ники. «Можешь выходить». Валентин аккуратно извлек флешку и спрятал ее. Техник все еще был погружен в свою работу и ничего не услышал. Валентин бесшумно прошел мимо него и покинул серверную. Он быстро вышел из здания и направился к выходу из имения. «Поснимай тут немного», — попросила Ники. «Если успеваешь». Валентин прислушался, минут 5 его метка еще будет работать. Он вынул смартфон и включил камеру, запечатлевая происходящее. Проходя мимо бассейна, он заметил, как графиня Зита обжимается с молодым мужчиной, который вряд ли достиг 20 лет. Оба самозабвенно отдавались друг другу, не замечая никого вокруг. Передернув плечами, Валентин ускорил шаг. Ему не терпелось поскорее покинуть это место. «Я проснулся от будильника, специально его поставил, чтобы перед занятием на полигон успеть. Есть новости», — с возмутительной бодростью доложила Мия. «Валентин навестил вечеринку графини и нашел там столько интересного, ты не поверишь». «Да», — я сел и потер глаза. «Что он нашел?» «Проще сказать, что он не нашел. Наркотики, извращения, насилие над всеми подряд, от детей до старушек. Графиня, оказывается, на своих вечеринках предоставляет самые разные услуги, какие только в голову могут взбрести. Сам потом посмотри, Нике много интересного достало. Графиня явно собирала компромат по мере возможности, и коллекция у нее очень немаленькая. Вот как, я пошел умываться. Еще Валентин встретил Леонида, представляешь? Продолжала воодушевленно вещать Мия. Он говорил со своей матерью. Рассказывал, что графиня при большой компании гостей позвала его и назвала своим наследником. Представляешь? Сказала, что сегодня была у юриста и написала завещание, где все оставила на него. Зачем она так сказала? Не понял я. Леонид думает, что таким образом она хочет сделать его своим преемником, чтобы после ее смерти он возглавил имение и перенял все ее связи. Пока чистил зубы, думал, что же происходит в голове старухи. Она хочет принять зелье и сбежать, все оставив на Леонида, или она хочет проверить его таким образом, как он поступит, узнав о завещании. «У тебя есть доступ к камерам имения?» – спросил я. «Да, там еще не закончилась вечеринка. Умеет бабка отрываться. Можешь последить за ней и Леонидом?» «Да, что с ней будешь делать?» «Ну, зелье омоложения старуха недостойна», – я усмехнулся. «Будешь наказывать?» Живо поинтересовалась Мия. «Да, закончив с утренним моционом, я некоторое время потратил на изучение материалов, которые добыли Ники и Валентин. После увиденного не осталось ни малейших сомнений, что Зита недостойна честной сделки. Как часто она делает свои вечеринки?» Спросил я, одеваясь на полигон. «Обычно раз в месяц, иногда два. Времени до следующей вечеринки достаточно», кивнул я. «Когда вышел из общежития, Мия сказала, Лилит хочет поговорить с тобой, спрашивает, можно ли позвонить. Да, конечно». Я надел наушники, и через пару секунд в них раздался смущенный голос Лилит. «Здравствуйте. Привет. Я звоню насчет проблемы транспортировки, о которой я упоминала. Продолжай. Я хорошо обдумала все возможные варианты. Единственный, который несложно реализовать, это взять к нам в организацию человека, способного подчинять птиц меткой души. Он будет ответственен за доставку. Я тоже про это думал. Но будет ли такой маг доволен участью птицевода? Я нашла подходящего человека», сдержанно ответила Лилит. «Он согласится на такую роль, ему нужны деньги. А метку души будет использовать через браслет дара, так будет надежнее. Вам только надо связать его клятвой». «Хорошо, действуй», довольно сказал я. «Ты молодец». «Спасибо», смутилась Лилит. «Мы попрощались, и я отключился». «Ты правильно сделал, что выбрал Лилит», похвалила меня Мия. «Без нее организация развивалась бы гораздо медленнее». «Да, она молодец. На полигоне я взял на час уже привычную мне ячейку номер 42. К сожалению, нельзя арендовать ячейку на более маленький срок, минимум час. Я достал первый черный кристалл. Как будешь проверять его?» спросила Мия. «Сперва посмотрю, вдруг он усиливает чары так же, как в прошлом мире усиливал заклинания», — ответил я. «Заклинания и чары — совершенно разные способы влияния на мир. Заклинания черпают силу из астрала, в отличие от чар. Поэтому я не сильно надеялся на свое предположение. Для эксперимента я решил использовать солдата. Эта чара наглядно покажет, действует ли на нее черный кристалл. Я потратил около 10 секунд, и из моей тени вылезло небольшое существо, похожее на ребенка, двигающееся на четвереньках. Я взял черный кристалл и положил его на спину солдату. Немного надавил, и кристалл медленно погрузился в черное тело. С чарой произошли метаморфозы, солдат стал немного крупнее и гораздо плотнее. Я указал на один из манекенов. Солдат размазался в воздухе от высокой скорости и врезался в манекен. С грохотом тот влетел в стену и отрикошетил на землю, подняв тучу пыли. Мощность явно увеличилась, я с усмешкой развеял чару. Вместе с ней исчез и черный кристалл. Получается, что артефакт разово увеличивает силу чар тьмы. Не думал, что все окажется настолько просто. Зато не пришлось тратить другие кристаллы, резонно заметила Мия. Это да. Ладно, раз пришел, потренируюсь. Выделив пару минут на подготовку, я сосредоточился и начал рисовать круг чары на облаке астрала. Спустя полминуты я выставил перед собой руки и активировал разрыв пространства. Область передо мной, казалось, треснула. Пара манекенов, попавшие в зону чары, были разбиты на куски. «Хорошая атака», — довольно кивнул я. «Теперь пространственное зеркало». Я продолжил тренировку, пока не пришло время возвращаться в общежитие. «Надо позавтракать и идти на лекцию по пространственным элементам», — не хочу ее пропустить. В комнате я переоделся и подготовился к небольшому представлению, положил в карман черный уголь, а в метку души поместил черный кристалл. После этого покинул общежитие. Лимон интересуется, можно ли ему записаться добровольцем, сказал Эмия, когда я шел во дворец знаний. Он хочет принять предложение капитана Фолка. Это его выбор, пожал я плечами, делая вид, что говорю по телефону. Булгаков не интересовался новыми камнями воскрешения, нет, пока ничего не писал. Пусть Лилит отдаст один из браслетов кому-то из Булгаковых, решил я. Князь мой постоянный клиент, надо его уважить. Хорошо, человек в Рангеле сегодня прилетит в столицу, чтобы передать камень души. Отлично, значит, сегодня сделаю еще партию браслетов дара. Лекция прошла спокойно. Когда все покидали аудиторию, я тихо попросил: найди место под камерами. Да вон, у стенда можешь, Мия указала лапкой. Там тебя будет хорошо видно. Спасибо. У стенда я замедлился, затем остановился. Сосредоточенно смотрел перед собой, словно пытался услышать что-то далекое. Затем нервно вытащил из кармана мешочек и достал черный уголь. Сжал его двумя ладонями, прикрыл глаза и склонил голову. Метка души активировалась. Призрачная ладонь забрала черный уголь, но взамен в моей ладони появился черный кристалл. Я медленно раскрыл ладони и удивленно уставился на черный кристалл. Затем спохватился, сунул его обратно в мешочек и поспешил к лабораторному корпусу, к профессору Мисудзуки. «Все было снято на отлично», — довольно сказал Эмия. «Твой актерский талант на высоте». «Спасибо». Профессор готовилась к своему уроку, когда я заглянул ей в кабинет. «Артур», — она строго посмотрела на меня. «Что случилось?» «Сработало благословение Бога знаний», — прямо сказал я. Бровями взметнулись, она приказала. «Входи же, показывай, что получилось». Я вошел и вынул мешочек, отдал его профессору. Ми очень аккуратно вынула черный кристалл и внимательно его изучила. «Ты знаешь, какие у него свойства?» «Не уверен», я замешкался. «Мне кажется, он как-то может влиять на чары тьмы». «Проверим», кивнула довольная Ми. «Ты же не против?» «Нет, конечно. Пойдем на склад, возьмешь новый черный уголь». «Хорошо, профессор». После посещения склада я направился в общежитие. «Браслеты дара обретают все большую популярность», — заговорила Мия. «Но видно, что информацию про них чистят и пытаются скрыть. Пока это делается из-под тишка, но как бы официальный запрет не выкатили. Посмотрим, что дальше будет», — улыбнулся я. «Надеюсь, браслеты обретут достаточную популярность, и я смогу получать с них больше камней душ. Сейчас у меня всего 6 камней, и единственный их поставщик — Булгаков. Но даже он не может достать много камней, слишком этот ингредиент сложен в создании и требует множества жертв. В своей комнате я приступил к созданию новой партии браслетов. Все прошло без осложнений, новый набор из 12 артефактов был готов в течение часа, и я передал его Лилит через астральные врата. Теперь пришло время заняться графиней, пробормотал я, садясь за компьютер. Как поступим? Мия легла рядом с клавиатурой. Я не спешил с ответом. Примерный план у меня уже был составлен, надо только уточнить некоторые детали. Можешь показать мне досье всех работников имения и мужей графини? Да, сейчас. Мия вывела на экран множество файлов. Я внимательно изучил их, особенно сосредоточился на данных некоего Майка Женевски, 22-летнего мужа графини. Напишем сперва Леониду, сказал я, открывая почту. Зачем? Заинтересовалась Мия. Пригласим его вступить в организацию «Вирус», я усмехнулся. Пусть немного порадуется, что его удостоили такой чести. Я набрал сообщение и отправил его дорогому братцу. «Ты начал с Леонида», — задумчиво сказал Эмия. «Не значит ли это, что пришло время пасть клану Греек?» Пикнула почта, Леонид очень быстро прочитал и уже ответил. «Кто знает», — я подмигнул Мии и начал печатать новое письмо. Глава 7. Остаток дня прошел без происшествий. Я сходил еще на одну лекцию, потренировался с чарами и лег спать. А вот утром, когда я только сел в кровати, Мия рассказала новость. Город Серый подвергся диверсии зомби. Случилось массовое заражение, начались беспорядки. Клан успел подавить их, но количество жертв исчисляется тысячами. В ходе сражения был убит Борис Грейк, старший сын Серафима Грейга. «Часто встречаются такие диверсии?» – спросил я, поднимаясь с кровати. «В последнее время все чаще», – кивнула Мия. «В маленьких городах, вроде Серого, но люди пока справляются. Борис погиб, да, я пошел в ванную. А это точно дело рук зомби, можешь узнать поподробнее? Могу. Мия исчезла, чтобы не мешать мне. Когда я закончил, она появилась и сказала: успела прослушать разговор Серафима и Захара. Серафим уверен, что его сына убил человек, а не зомби, но виновника он не нашел. Так и думал, кивнул я. Похоже, это Вильгельм наконец нанес удар. Сына за сына, усмехнулась Мия. Ага, я собрался и пошел на лекцию по общей теории чар. На занятии Мия сказала: прошло уже 8 часов с начала диверсии. И вот сейчас барон объявил, что его сын и племянник, Иван и Павел, храбро пали в битве с зомби. Я почувствовал себя неуютно от новостей. Да, Иван и Павел, калеки, не способные стать магами, и вынужденные всю жизнь сильно болеть. При этом, все знающие уверены, что они сами виноваты, передознулись некачественными наркотиками. Но разве это повод убивать родного сына? Ты тоже не веришь, что это зомби убили их? Спросила Мия. Я покачал головой. Это второй удар Вильгельма? Да, задумчиво предположила Мия. Он из-за того теста ДНК уверен, что Павел сын Серафима. Я неоднозначно качнул головой. Вполне возможно, что Вильгельм и правда посоветовал барону убить обоих коллег. Если я права, то Вильгельм убил своего сына, хмыкнула Мия. И Захар тоже, только он мог отдать приказ убить Ивана. О, тебе письмо пришло. Через 3 дня поминки, ты должен взять 2-дневное освобождение от занятия и вернуться домой. В письме написано, что со стороны Академиума не будет проблем. Я кивнул и разблокировал смартфон. В это время написала Алина, спросила, знаю ли я о смерти наших родственников. Предложила встретиться после занятия и поговорить в кафешке. Я согласился, проверил почту и вернулся к лекции. Но мои мысли занимали события в клане Грейк. Нужно хорошенько подумать, что с этим делать. Имение графини Зиты. Леонид Грейк, бывший наследник клана Грейк, старший сын барона Грейга, спал всего 2 часа. Всю ночь он помогал своей бабке вести безумную вечеринку, которая и сейчас не закончилась окончательно. Но в данный момент Леонида меньше всего заботил недосып. Он сидел в кресле, со смартфоном в руках. Пару минут назад Леонид прочитал письмо, отправленное из дома, про нападение зомби и смерть 3 братьев. Гибель родственников совершенно не тронула его, Леонид презирал каждого из них. Но вот поминки, это хороший повод покинуть имение и избежать всех подозрений. Леонид не раздумывал долго, он все решил, когда получил первое письмо от организации. Открыв диалог, Леонид написал: «Я согласен, но мне нужен аванс». Прочитав сообщение Леонида, я улыбнулся. На самом деле, я не сомневался в его ответе, но лучше уж получить подтверждение. «Какой будет аванс?» – спросила Мия. «Позже узнаешь», – прошептал я. «Тогда я тебе не расскажу, что написал Рома», – начала угрожать Мия. Я с иронией взглянул на нее. Она поняла, что я могу в любой момент сам посмотреть его письмо, и добавила: «И скрою его сообщение от тебя». Я вздохнул и сказал: «Леонид получит эликсир развития ядра, как он и хочет, просто, немного особенный». «Поняла», – довольно кивнула Мия. Рома сделал накопитель, хотя это оказалось нелегко. Он не смог создать его только из магического малахита, ему пришлось добавить несколько других материалов. Но они недорогие, и себестоимость артефакта все равно будет гораздо ниже, чем у стандартного накопителя маны. Я задумчиво кивнул. Жаль, что Рома не смог обойтись одним малахитом. Это немного усложнит задачу. Он отправил полную формулу артефакта, добавила Мия. Я решил отвлечься и разблокировал смартфон. Внимательно изучил формулу, и правда, материалы не очень дорогие. К магическому малахиту добавились кварц, лазурит и немного серебра. Также Рома добавил несколько капель алхимического раствора на основе эфирного масла, чтобы усилить соединение материалов и предотвратить рассеивание энергии. Теперь вопрос, как мне передать эту формулу Мии? Да так, чтобы не вызвать лишних вопросов. Спустя 15 минут преподаватель объявил о завершении лекции. Я написал Алине, что немного опоздаю, и направился в мастерскую профессора Мии. Увидев мое лицо, она сразу все поняла. Еще один артефакт. Да, я улыбнулся. Снова из черного угля. Я протянул ей черный кристалл. Мия осторожно приняла его и бросила: подожди минутку. Она ушла в свой кабинет. Вернулась через несколько минут, с небольшой коробочкой в руках. Тут магический малахит. Она отдала мне коробочку. Если получится, создай еще один накопитель. Как у вас успехи? Я принял артефакт. Пока никак, покачала головой Мия. Кажется, твой накопитель неповторим. Уверен, вы разгадаете его секрет», — улыбнулся я. Мина это лишь усмехнулась. Попрощавшись, я пошел на выход из лабораторного корпуса. Алина ждала меня за столиком у окна. Увидев меня, она помахала рукой. «Привет», — неловко сказала она, когда я сел перед ней. «Привет», — кивнул я. «Знаешь, мне почему-то совсем не грустно от смерти братьев», — печально вздохнула Алина. «Скорее, мне грустно, что не грустно. Они не были хорошими людьми», — тихо сказал я. «Ты их почти не знала, не общалась с ними. Так с чего тебе грустить, родня же?» — пожала плечами Алина. «Родня разной бывает. Лучше не забивай себе голову, невозможно насильно вложить в себя те эмоции, которые ты считаешь правильными. Просто прими себя такой, какая ты есть. Если это необходимо для имиджа, притворяйся грустной. Думаю, общественности этого будет достаточно». «Да, ты прав», — слабо улыбнулась Алина. «От твоего вида мне стало спокойнее. По тебе видно, что тебя совершенно не задела смерть братьев. Думаешь, кто-нибудь из них навестил меня, когда меня инвалидом сделали?» Хмыкнул я. «За все 2 года, ни разу. Я тебя навещала пару раз», — вспомнила Алина. «В первый раз ты на меня накричал, а во второй раз выгнал».